Глава 21. «Ты сама напросилась», — рычит яростно, прижимаясь губами к моей шее. «Нечего расхаживать в этой чертовой футболке, дразнить меня. Я ведь живой человек, Полина. У меня тоже есть предел». Бешеный стук пульса раздается в висках, мешая связно мыслить. Я упираюсь ладонями Руслану в грудь, пытаюсь оттолкнуть, но это все равно, что сдвинуть каменную глыбу. «Пусти, ненормальный!» — шеплю сквозь зубы. «Что ты творишь? Я не давала повода!» Горячие мужские руки скользят по моим бедрам. Дыхание Руслана щекочет кожу, обжигает своим жаром. Кажется, еще немного, и я вспыхну, сгорю дотла. «Провокация? Да ты сам мне эту одежду выдал!» — втолковываю хрипло, едва узнавая собственный голос. Но Руслан уже меня не слышит. Его губы лихорадочно скользят по шее, прихватывая тонкую кожу. Ловлю судорожный вздох, больше похожий на сдавленный стон. «Я с ума схожу, Полина. Столько времени без тебя. Постоянно о тебе думал, каждую ночь снилось. Уговаривал себя забыть, переключиться на Раду. Да только не вышло ничего. Сердцу ведь не прикажешь». От этих слов мое сердце пропускает удар. Неужели правда? Неужели он тоже страдал все это время? Неужели его до сих пор ко мне тянет? Голова кружится от близости Руслана, от его напора, чувствуя, как предательски слабеют колени, как все мое существо тянется навстречу проклятому искусителю, пытаясь взять себя в руки из последних сил, не сорваться в пучину эмоций. Но это так сложно, когда мужчина твоей мечты дышит в самые губы, вжимает в постель своим мощным телом. «Почему же ты счел, будто я смирюсь с ролью запасной игрушки?» Горько усмехаюсь, захлебываясь нахлынувшей обидой. «Что буду ждать подачек с барского плеча, когда ты наиграешься с Радой?» «Нет, Руслан, я не приму объедки с чужого стола». Он резко вскидывает голову, впивается в меня диким взглядом. Склоняется ниже, обдает жарким дыханием губы. «Ты не игрушка, Полина, и уж точно не запасной вариант. Как ты не поймешь?» А Рада? Рада, ошибка. Глупая попытка забыться, убежать от боли. Но у меня не вышло. От правды не спрячешься. Все мое тело будто плавится от жара его прикосновения, от власти, которую он излучает каждым своим движением. Горячие сильные руки скользят под тонкой тканью футболки, обжигая кожу. Губы прокладывают дорожку поцелуев вдоль шеи, и я теряю остатки самообладания. Господи, как же я по нему скучала. По этому огню, этой неистовой страсти. Я же места себе не находил, но запретил себе надеяться. Глупо полагал, что так быстрее смогу тебя забыть. Невесело хмыкаю, мотаю головой. Ну, конечно, как же иначе? Проще ведь закрутить новый роман, чем разгребать завалы старых ошибок. Стереть меня из памяти, будто и не было ничего. А я страдай потом, сходи с ума от ревности и боли. Руслан с силой стискивает мои бедра, притягивая вплотную к своему разгоряченному телу. Прижимается лбом к моему лбу, смотрит в упор потемневшими глазами. В них плещется такая мучительная нежность, такая обжигающая страсть. Он тянется к моим губам, явно намереваясь поцеловать. Я уже чувствую его жаркое дыхание на своем лице, вдыхая терпкий аромат парфюма. Но в этот момент из кроватки раздается тихий хнык. Анечка проснулась и недовольно загукала. Руслан досадливо морщится и нехотя отстраняется, а я пулей бросаюсь прочь из его объятий, спеша к дочке. Подхватываю плачущую малышку на руки, прижимая к груди, меряю шагами комнату, укачивая, что-то беззвучно напевая. «Полина, постой!» — окликает Руслан, шагая следом. «Дай я подержу Аню, а ты иди полежи. Скажи только, что для нее сделать». Упрямо мотаю головой, продолжая убаюкивать хнычущую дочку. «Еще чего, с какой-то радостью я должна подпускать его к моей крошке. Нет уж, сама справлюсь. Без сомнительной помощи непутевого папаши». Краем глаза замечаю, что Руслан застыл посреди комнаты, не сводя с нас задумчивого взгляда. Кажется, зрелище мамы с ребенком на руках пробрало его до глубины души. Он как завороженно пялится, словно первый раз видит. «Ты такая красивая сейчас!» Вдруг выдыхает он, качая головой. «С малышкой на руках особенно. Да чего же трогательная, нежная. Любуюсь тобой и не могу насмотреться. Ты потрясающая мать, Поля. Нашим детям невероятно с тобой повезло. Фыркую, прячу горькую усмешку. Ага, конечно, так я и поверила. Так бросил пару комплиментов для проформы, и совесть типа чиста. Самому-то не смешно, Руслан? Знаешь, я многое бы отдал, лишь бы все переиграть, задумчиво тянет он, засунув руки в карманы. Вернуться в прошлое, исправить ошибки. Ту злосчастную вечеринку, к примеру, вычеркнуть напрочь, если бы... Да брось, обрывая резче, чем хотела. Не было бы вечеринки, нашлось бы что-то еще. Ты ведь уже тогда отдалился, сам все для себя решил. Зачем теперь попусту страдать? Голос предательски дрожит. Но почему, все так? Ведь было у нас все так хорошо, так правильно, а потом раз — и будто подменили человека. Холод в глазах, равнодушие. Откуда взялось? Покачнувшись, с трудом удерживаю равновесие. В глазах темнеет от усталости, дыхание сбивается. Анечка вдруг кажется неподъемно тяжелой. Еще немного и точно грохнусь без чувств. Руслан мгновенно оказывается рядом, обхватывает за плечи. В серых глазах плещется неподдельная тревога. «Полина, тебе нехорошо?» «Говорю же, дай, я подержу Аню, а ты пока приляжешь». С сомнением смотрю на протянутые руки и тяжело вздыхаю. «Нет, ну а что делать? Не свалиться же прямо тут, в самом деле. Дочь покалечу еще ненароком. Придется положиться на этого. Как его там? Отца года. Ха. Смотри у меня, чтобы все путем было». Ворчливо доказываю, осторожно передавая ему Анечку. «Покачай минут пять и сразу в кроватку клади». Руслан согласно кивает, принимая дочку с таким благоговением, будто величайшую драгоценность. Прижимает к своей широкой груди, глядя на крохотное личико со смесью нежности и неверия. Добредаю до кровати, падаю на нее без сил. Завороженно наблюдая из-под полуопущенных ресниц, как Руслан осторожно покачивает Анечку, что-то ей бормочет. Огромный, суровый мужик и крошечный ребенок. До чего же контрастно, но как трогательно. Сердце щемит в груди. К моему удивлению, дочка тоже не выказывает никаких протестов, хотя обычно с чужими людьми закатывает форменные концерты. Никому на руки не дается, заходится плачем, а тут «на тебе». Видимо, чувствует кровную связь, так как доверчиво льнет, глазенки слепаются. Не замечаю, как проваливаюсь в сон под мерное покачивание. Без сновидений, без кошмаров. Первый раз за долгие месяцы сплю по-настоящему крепко. Просыпаюсь от того, что солнечный луч щекочет лицо. С трудом разлепляю веки, щурюсь от неожиданно яркого света. За окном вовсю разгорается рассвет. Птичий щебет оглашает окрестности, в листве играет легкий ветерок. Так, стоп. Аня всю ночь не просыпалась? Я что, правда, проспала до утра? Ни разу не подорвалась к ней, не покормила. Руслан, он же не мог? Он же ее не украл? Подскакиваю на постели, как ошпаренная, и тут же падаю обратно, потому что меня крепко стискивают чьи-то руки. Сильные мужские объятия оплетают мое тело, чужое дыхание щекочет шею. «Это что еще за фокусы? Это Руслан, что ли, тут разлегся? Вот так запросто улегся со мной, даже не спросив разрешения? Ни стыда, ни совести». «Шш, Аня спит», — сонно бормочет он мне в ухо, когда пытаюсь возмутиться. «Все хорошо, Поля, поспи еще. Рано вставать». «Да он издевается». Мало того, что без спроса в мою постель забрался, так еще и указывает теперь, как мне дальше быть. Ну уж нет, я ему не кукла покорная, чтобы потакать всем капризам. Порываясь вскочить, но Руслан лишь сильнее притягивает меня к себе, обнимает, зарывается лицом в волосы. От его близости, от жара разгоряченного тела у меня опять мурашки бегут по коже. Господи, ну почему он так на меня действует? Лежу, замерев, в то время как в душе бушует ураган. Злость на Руслана мешается с постыдной благодарностью, ведь он позаботился о дочери, дал мне выспаться. Всю ночь, похоже, глаз не сомкнул, качал, пеленки менял, а потом еще и лег рядом, обнял, защитил. Но это ничего не меняет. Беспощадно напоминаю я себе. Нельзя размекать, нельзя поддаваться эмоциям. Нет у нас с ним будущего. Руслан женится на Раде, заживет своей жизнью, а мы с детьми своей. Пора привыкать. И все же как хочется продлить этот миг. Еще чуть-чуть побыть слабой, раствориться в его объятиях, снова почувствовать единение тел и душ, поверить в искренность его чувств. Хотя бы на полчаса, хотя бы в мечтах. Закрываю глаза, чувствую, как защипало в носу. Обманчиво, призрачно это спокойствие. Мираж, самообман. Скоро всему придет конец. Утро выдалось суматошным. Я складывала в сумку самое необходимое для детей. Подгузники, питание, одежду, те вещи, которые утром привезли по распоряжению Руслана. Руки слегка дрожали от волнения, в голове роились тревожные мысли. Главное, чтобы перелет прошел благополучно, чтобы Антошка хорошо его перенес. Руслан тоже выглядел напряженным и собранным. Постоянно висел на телефоне, с кем-то спорил, уговаривал, распоряжался. Я слышала обрывки его разговоров про самолет, про врачей, страховки. Видно было, что он тоже переживает. Еще бы, транспортировка тяжелобольного младенца за границу — дело нешуточное. Требует кучу денег, усилий, связей. В какой-то момент Руслан позвал меня на завтрак. Признаюсь, есть совсем не хотелось. Кусок в горло не лез от всех этих треволнений. Но перед тяжелой дорогой нужно было подкрепиться. Тем более Анечке нужно грудное молоко. А какое оно будет, если мама голодная? Поэтому я спустилась в просторную обеденную залу. Руслан уже сидел за столом, хмурый и задумчивый. Аня радостно огукала при виде него, повертела головой. Надо же, узнала. И впрямь кровиночка. Завтрак подали роскошный. Свежие фрукты, ароматный кофе, выпечка, яичница с беконом. Но еда застревала в горле, приходилось силой проглатывать каждый кусочек. Малышка, сидя у меня на руках, весело махала ручками, облизывала ложку. Ох уж эти зубы! Все в слюнях. Такая очаровательная кроха. Руслан все не отрывался от телефона. Даже кофе пил на ходу, одновременно с кем-то говоря и что-то печатая в смартфоне. Я слышала, как он на повышенных тонах спорил с какими-то шишками, требовал для нас особых условий, лучших врачей. В груди сжималось от благодарности и тревоги. Все-таки любит он Антошку. Все-таки готов на все ради его спасения. Наконец Руслан сбросил вызов и со стоном откинулся на спинку стула. Потер покрасневшие глаза, помассировал виски. Да уж, вид у него тот еще бледный, осунувшийся, огромные синяки под глазами. Анечка вдруг звонко чихнула. Все вздрогнули от неожиданности и дружно усмехнулись. «Какая она миленькая!» «Ты чего это, красавица?» — ласково пробасил Руслан, щелкая дочку по носу. «Никак решила все планы нам спутать. Болеть ни в коем случае нельзя». «У нее зубки режутся вообще-то, потому и хнычет, и чихает. Ничего, скоро пройдет». И добавила еще. «А ты ей, похоже, приглянулся. Вон как тянется, в глаза все заглядывает». Руслан расплылся в улыбке. Бросил быстрый взгляд на часы и посерьезнел. «Так, еще полчаса у нас. Потом выдвигаемся, самолет ждать не будет». Я тут же напряглась, подобралась. «Как Тоша, что врачи говорят?» Руслан успокаивающе похлопал меня по плечу. «Все под контролем, Поля. Ночь прошла стабильно, он держится молодцом. Реанимобиль доставит его прямо к трапу ровно в 11. Лучшие кардиологи будут сопровождать на борту». Я судорожно выдохнула и прикрыла глаза. Господи, только бы все обошлось. Только бы сынок выдержал, справился. «В Тель-Авиве нас уже будут ждать», — продолжал Руслан. «Сразу из аэропорта в клинику на обследование. А потом операция, как и планировали». Он вдруг притянул меня к себе и порывисто поцеловал в висок. Потом чмокнул сонную Анечку в пухлую щечку. «Соберешь вещи и на выход. Времени в обрез, сама понимаешь. Давай действуй. А у меня еще пара звонков». И Руслан решительным шагом направился прочь из столовой. А я осталась сидеть, ошеломленно касаясь пальцами того места, куда он меня поцеловал. Почему так сладко ноет в груди? Почему с каждой минуты все больше верится, что у нас еще есть шанс? Глупая, наивная Полина. Выкини с головы эти сказки, не до них сейчас. Встряхнувшись, я поспешила обратно в комнату. Так, что там у нас? Документы, страховки, бутылочки, питание. Кажется, ничего не забыла. Руслан молодец, все заранее организовал. Надеюсь, я тоже не подкачаю. В конце концов, я мать и должна сделать все, что в моих силах. Ровно в назначенный час мы уже подъезжали к аэропорту. Взволнованно смотрел в окно автомобиля, сжимая спящую Аню в объятиях. Сердце ухало в горле, когда за поворотом показалось летное поле. Белоснежный красавец-самолет уже ждал нас у перрона. А возле него — реанимобиль с включенными мигалками и бригада медиков в синей форме. Руслан припарковался и помог мне выйти. Подхватил наши сумки, уверенно зашагал вперед. А я, как завороженная, смотрела на суету возле самолета. Где-то там, в недрах спецмашины, лежит мой Антошка. Совсем скоро я его увижу, прикоснусь хотя бы через стенку инкубатора. Господи, дай нам сил все это пережить. По трапу меня буквально втащил Руслан. Я плохо соображала, что происходит вокруг. Мельтешили люди в белых халатах, что-то проверяли, спорили. В углу салона стоял прозрачный бокс, опутанный проводами и трубками. Сквозь блестящие грани я, наконец, разглядела сына. Такого крошечного, почти прозрачного. Он казался таким хрупким, беззащитным. У меня слезы брызнули из глаз, колени подкосились. Но я не могла, не имела права раскисать. Сделав глубокий вдох, приблизилась к боксу вплотную. Прижалась лбом к прохладному пластику, глотая рыдания. «Мы рядом, сыночек», — прошептала еле слышно. «Мама и папа здесь, с тобой. Мы любим тебя и верим, что ты справишься. Ты обязательно поправишься, малыш. Ты будешь жить». В этот момент Руслан мягко отстранил меня от инкубатора и усадил в кресло. Вручил притихшую Анечку, помог пристегнуть ремни. Сам сел рядом, крепко стиснув мою ладонь. «Взлетаем», — коротко бросил он, — глядя мне в глаза. Этот взгляд будто придал мне сил. «Врачи готовы, все в штатном режиме. Постарайся не волноваться, Поля». Легко сказать «не волноваться». Но я мужественно кивнула и постаралась глубоко дышать, когда самолет, натужно гудя, помчался по взлетной полосе. Руслан весь подъем сжимал мою руку. Кажется, даже костяшки хрустнули от напряжения. Но мне было плевать. Эта боль, это давление будто связывало нас, роднило. Общая тревога, общая надежда на двоих, на троих. Когда джет набрал высоту, я поспешила отстегнуть ремень. Подхватила сонную Аню и рванула к Антошкиному боксу. Долго вглядывалась в восковое личико сына. Молилась, как не молилась никогда в жизни. Руслан встал у меня за спиной, обнял за плечи. Я чувствовала его дыхание на своей шее, его живое тепло. Впервые за долгое время я не чувствовала себя одинокой. Мы снова были единым целым против всего мира, против самой судьбы. И я знала, что бы ни случилось дальше, мы справимся. Выдержим, вытерпим, вымолим у Бога жизнь нашего мальчика. А там будь что будет.